отсутствию армии надежды мало. Они рассеяны, обескровлены. Их надо переформировать, укреплять, практически возрождать заново. Но как это делать при продолжающемся отходе? Отдельные полки и даже дивизии, бросаемые из резервной армии навстречу врагу, затыкают на какой-то срок самые опасные дыры, но не могут остановить массированное продвижение неприятеля, создать паузу для отдыха и пополнения наших измотанных войск. Надо было прочно занять выгодный рубеж, стабилизировать положение. Но где? Когда? Использовать всю ту же резервную армию генерал-лейтенанта Чибисова, базировавшуюся в районе Днепропетровска? Но эта армия не только по названию, но и по структуре, по сути своей, предназначалась не для самостоятельных действий, а именно для подготовки резервов. К тому же ее основательно раздергали в последние дни, забирая на передовую все более-менее сплоченные подразделения. Людские запасы имелись, но какой прок от необученной массы? Да и с оружием было плохо, не говорю об артиллерии, о минометах. Винтовок и тех не хватало. Чибисов изымал их у истребительных батальонов, созданных местными властями. Было у меня соображение, которым я поделился с Семеном Михайловичем. Базу для подготовки резервов создать глубже в тылу, в Ростове-на-Дону, в Харькове. Или даже в Сталинграде. А резервную армию быстро преобразовать в действующую, дав ей соответствующий номер. Суть, разумеется, не в формальном переименовании. Надо пополнить управленческий аппарат опытными кадровыми командирами хотя бы за счет штаба юго-западного направления. Лишних у вас тут много, сказал. Влить в армию остатки частей, уже побывавших в боях, главным образом артиллерию, инженерные подразделения, усилить техникой, поступающей на пополнение из тылов. Костяк нужен. Костяка там не имеется. Сбору по сосенке, разномастное стадо, грубовато выразился Семен Михайлович. Да и сам Чибисов не потянет. «Насчет Чибисова не знаю, а костяк найти можно», — ответил я и рассказал о пожарной команде Южного фронта, о том, как умело и полезно действовали 48-й стрелковый и особенно 2-й кавалерийский корпуса. Семен Михайлович, слушая, аж покряхтывал от удовольствия. «Красная конница! Его дети! Павел Алексеевич Белов из конармейцев, из Майкопской дивизии, песню Хурупанского полка сочинил, которым командовал. Очень даже удачная была песня. Не зря его от ежовых рукавиц спасали. Я не стал напоминать Семену Михайловичу, что он не очень спешил спасать Павла Алексеевича, дотошно расспрашивая меня, а не брат ли он того самого Белова, который командовал белорусским военным округом, признан врагом народа, за что и расстрелян. Ну, письмо-то с выражением доверия Павлу Алексеевичу подписал все же тогда Буденный, за что и спасибо товарищу маршалу. Любопытный документ этот, кстати, сохранил. Так вот, командующим новой армией, она вскоре станет 6-й взамен разгромленной, я предложил назначить генерал-майора Белова. Его закаленный в боях корпус послужит костяком нового войскового объединения. Однако Буденный не согласился. У общевойсковой армии свои задачи, у кавалеристов свои, совсем другие. В войдет корпус в состав армии и утратит свои качества.